Ну что ж, заранее натянул я тетиву и прицелился. Медленно выдохнул. Запускайте. А как только мишени пришли в движение, сконцентрировался на трех дальних целях, мысленно просчитал траекторию до них и выпустил первую стрелу в ту, что по центру, с первого раза попав аккурат в яблочко. Значит, рассчитал правильно. Можно продолжать. Далее я уже спокойно и, даже сказал бы, хладнокровно запускал стрелу за стрелой, поражая выбранные мишени. И вот тут-то окружение Харин наконец-то активизировалось. Шепотки стали громче, некоторые в голос восклицали, каких же квалифицированных телохранителей умудряется набирать семья Чен. Сами изначально навесили на меня ярлык, и сами же удивлены способностям человека, о котором толком ничего не знают. Типичные богатенькие детишки. Но я старался не отвлекаться на них. Попадание, попадание, еще одно попадание. Секунда, выстрел, секунда, выстрел. И когда я, выдохнув, вернул лук на стойку, владелец тира с приоткрытым ртом лихорадочно принялся переводить взгляд с мишени за своей спиной и на меня, на мишени, снова на меня и обратно, пока все остальные замерли в ожидании его вердикта. Наконец я первым нарушил молчание. Что там насчет мишки-то? Вскинул бровь, редкого, коллекционного. А да-да, конечно. Моментально вышел мужичок из ступора. Затем он отворил дверцу витрины, достал оттуда игрушку с такой физиономией, будто я этого медведя от самого его сердца оторвал, и торжественно вручил мне заслуженный приз. «Поздравляю, молодой человек, вы первый, кому удалось». «Довольно», — перебил я его, всучив игрушку в руки ошарашенной Харин. Смесь искреннего изумления и восхищения застыла на ее лице, причем настолько сильного, что я аж смутился немного и поспешно отвернулся от девушки. «Полагаю, здесь мы закончили», — бросил я взгляд на раскрасневшегося от чего-то Анхауна, и остальные ребята согласно закивали. Однако и последствия у моего импульсивного поступка были немалые. Невзрачная тень за спиной Харин в одночасье стала центром внимания этой крутой тусовки. «Где ж ты парня-то такого достала, чтоб умел из лука стрелять?» — допытывались у моей коллеги, трепетно прижимавшей долгожданный приз к груди. «Может, он мастер спорта?» А мы и не в курсе, а в самом деле, обратились уже ко мне, причем никто иной, как трехкратный победитель школьных соревнований по стрельбе. Ты где так стрелять-то научился? Телохранителей жене. Во-первых, решил позволить я себе маленькую дерзость, раз уж меня перестали считать пустым местом. Харин ведь с самого начала представила меня как своего друга. Понятия не имею, с чего вы взяли, что я вхож в охрану семьи Чен. На этом моменте представители золотой молодежи заметно потупились. Ну а во-вторых, продолжил я, улыбнувшись краешками губ, когда-то в Штатах я записался в клуб стрельбы из лука и вот кое-чему за проведенное там время научился. «Так ты из Штатов?» — воскликнула одна из подруг Харин, и тут же подскочила ко мне, приобняв за руку. «А откуда именно?» «Не из Нью-Йорка, случаем, моя сестра как-то ездила туда на...» Я слушал ребят краем уха, и отвечать им старался, опираясь на свою легенду, но все же бдительности не терял. Поглядывал по сторонам, опытным взглядом вычленяя из общего народа посетителей парка так называемых охранников, денно и ночно бдящих за наследниками. Это если опираться только на слова Харин, а не на собственные ощущения. И как раз таки собственные ощущения явно сигнализировали мне о том, что часть охраны ошивается тут поблизости совершенно с другой целью. Да, было у меня понимание, что за такой компанией будут присматривать со стороны, и что у каждой корпорации имеется своя служба безопасности. Но в то же время я также понимал, что при таком количестве людей могут возникнуть определенные накладки, да и охрана вряд ли знает друг друга в лицо. Короче говоря, происходящее вокруг нас мне сильно не нравилось. Это, мягко говоря, но действовать я пока не спешил. Просто был начеку, чтобы в нужный момент успеть вовремя среагировать на возникшую угрозу. Да и Харин пугать раньше времени мне бы не хотелось. Лично для меня отдых на этом закончился. Для остальных же он продолжался с прежним размахом. Мы еще успели полакомиться сладкой ватой и прокатиться на парочке аттракционов к тому времени, когда один из ребят озвучил для всех наши дальнейшие планы. Та-дам! Встал Мингю напротив двухэтажного здания с говорящей вывеской «Дом ужасов» и широко расставил руки в стороны. «Я еще вчера арендовал это чудное место на пару часов. Я, конечно, не троекратный чемпион», — бросил он насмешливый взгляд на Анхауна. «И даже не парень, всегда попадающий в десятку», — перевел он взгляд на меня, но нужно ведь и мне как-то впечатление на девочек произвести. Мингю-ю-ю, шутливо толкнула его в плечо девушка, которая и пригласила его в парк, так бы и сказал, что хочешь провести со мной больше времени наедине и в темном уголке. Компания залилась смехом, а вот я ощутимо напрягся, продолжая украдкой поглядывать по сторонам, а подозрительные фигуры ожидаемо отделялись от толпы и понемногу стекались как раз к этому зданию. В самом деле, местечко было выбрано неплохое, для засады. «Алекс», — окликнула меня Харин уже с порога, выуживая из неприятных мыслей. «Ты идешь, остальные уже были внутри, и мне ничего не оставалось, кроме как войти в дом ужасов следом за ними, вполне осознавая, чем эта авантюра могла закончиться». А потому, будучи бдительным вдвойне, глава 13, инструкторы встретили нас сразу, как только мы переступили порог аттракциона. Их было двое, мужчина во фраке и бледным лицом и девушка в алом платье с корсетом и пышной юбкой по колено. И если первый походил на восставшего мертвеца, то девушка, скорее, напоминала леди-вампира. Оба, так сказать, в образе, но непосредственного участия в программе не принимающие. Правила нам объяснили наскоро, наверное, чтобы надолго не задерживать наследников и позволить им наконец-то получить те ощущения, за которыми они сюда пришли, или же дело было в чем-то другом, скоро непременно узнаем. Но, как я понял из их слов, дом этот был многоуровневым, посетителей попарно запускали в локации с разных точек, и в конечном итоге все они должны были пересечься в одной. Живых людей тут, кроме них, не было, только механизмы и максимум андроиды, которые выглядели чуть реалистичнее своих собратьев. По ходу дела нам придется разгадывать какие-то загадки, отпирать двери и продвигаться к центральной комнате, чтобы с помощью добытых совместными усилиями ключей открыть сундук и получить заслуженную награду. При одном только слове «награда» глаза Харин засияли в полумраке, как лампочки, чему я был вовсе не удивлен. Уж она однозначно приложит все усилия ради того, чтобы наша пара добыла один из ключей. И кстати, насчет пары. «Так вот почему вы попросили всех обязательно привести кого-нибудь с собой», – пожурила девушка подруг, которые радостно улыбались во время инструктажа. Им так и не терпелось приступить к задаче. «Это я предложил», – гордо вскинул подбородок Мингю. «Так ведь будет еще интереснее, согласись». Не согласиться с этим утверждением ребятам было трудно, и вот мы с Хариной еще одной сформированной парой отправились ко входам на свои индивидуальные начальные локации в сопровождении инструктора. И если данный аттракцион был возведен с целью напугать посетителей или как минимум держать их в напряжении, меня пока что не впечатлило ровным счетом ничего. Аж мурашки по коже, да, обратилась ко мне коллега, скользя взглядом по искусственно состаренным и криво висящим картинам в коридоре. Я хмыкнул, но ничего ей не ответил. Какая же она все-таки впечатлительная. Первую пару завели в комнату в начале коридора второго этажа и щелкнули дверным замком. Нас же с Харин отправили в комнату на противоположном его конце, и я услышал за нашими спинами тот же звук. Дверь заперта, и теперь нам следовало отыскать другой маршрут, следуя подсказкам. Сама локация представляла собой щедро увешанный паутиной кабинет в викторианском стиле, и первую подсказку девушка отыскала без моей помощи. Свернутая записка, перевязанная красной ленточкой, лежала прямо на письменном столе. Заметить ее было нетрудно. «Смотри, наверное, это что-то важное», – деловито принялась Харин разворачивать ее, а я просто закатил глаза. «Уже в который раз? Это Судаку. Глянь, есть ли здесь где-нибудь кодовый замок? Может, сейф какой-то? А в сейфе ключ?» Сама же ответила она на свой вопрос, схватила ручку, лежащую на том же столе, и принялась старательно изучать головоломку. Мне ничего не оставалось, кроме как приступить к поискам, и я принялся осматривать различные полки, покрытые густым слоем пыли, открывать шкафы, забитые всяким старьем, заглядывать внутрь. Где-то вдали раздался душераздирающий женский крик, заставивший меня слегка напрячься, но отпустило быстро. Наверное, звуковое сопровождение квеста было столь специфичное. Шкаф за шкафом я пытался найти нечто, похожие на сейф с кодовым замком, но вот краем глаза заметил какое-то движение со стороны окна. Располагалось оно аккурат напротив письменного стола, однако Харин была настолько увлечена решением Судаку, что не обратила никакого внимания на то, что в комнате мы сейчас не одни. Сперва я, разумеется, вспомнил слова инструкторов. Пугалки здесь специфические, роботизированные, в том числе и андроиды. Но как только из-за драпированных штор на девушку двинулся темный силуэт с блеснувшим в руке ножом, все сомнения в его природе отмело напрочь. Это был человек, из плоти и крови. Настолько плавные движения не сумел бы передать ни один робот, а потому будем считать, что интуиция меня не подвела. Мне хватило нескольких секунд, чтобы оказаться рядом с Харин. Заслонив девушку собой от удара, успел перехватить руку с ножом и вывернуть ее под неестественным углом. Незнакомец вскрикнул, что опять-таки подтвердило все мои подозрения. Несколько четких ударов на глазах ошарашенной Харин, и вот крупный мужчина лежит на земле отрубленный. Нож выбило из его рук, и теперь он валялся на полу неподалеку. «Алекс, ты что ты наделал?» Отошла моя коллега от первоначального шока и принялась отчитывать меня, как нашкодившего ребенка. «Это просто андроид. Тебе же с самого начала сказали. Ничего бы он тебе не сделал. Просто андроид, говоришь?» Улыбнулся я девушке уголками губ и склонился над поверженным незнакомцем. «А ты присмотрись. Это живой человек». Сначала ткнул я мужика в щеку, наглядно демонстрируя, что даже искусственная кожа настолько же эластичной не будет, а после задрал рукав на той руке, в которой нападающий до недавнего момента держал нож. Татуировка. Клинок, который обвивает тонкая змейка. «Что?» Подошла Харин поближе, чтобы лучше рассмотреть ее. «Интересно. Ничего похожего ранее я не встречал даже в бытность наемником. Если это и была отличительная татуировка какой-то банды, ни с кем из ее членов мне ранее пересекаться не приходилось. На память свою я никогда не жаловался с момента авиакатастрофы, так что вспомнить такую сумел бы в мельчайших деталях. Увы, сейчас ничего не приходило в голову. Поэтому было непонятно, к какой банде он принадлежит, а значит, кто мог заказать его. Еще немного покопавшись в недрах одежды мужика, обнаружил глок. Глок с патронами 9-миллиметрового калибра. Сомнительно, что ребят просто хотели припугнуть таким образом. Слишком серьезно для розыгрыша. Красноречиво обернулся к Харин, показывая ей находку. Похищение, без тени сомнения, сделала выводы та. Молодец, быстро сориентировалась, похвалил ее, убирая оружие за пояс. Вряд ли я им воспользуюсь, так что оставим в качестве улики. Возможно, полицейские Хвангапура поймут больше. Заодно сфотографировал татуировку на смартфон. Тоже лишним не будет, а то мало ли что. В парке мы еще могли остаться в безопасности на виду у стольких людей, продолжила девушка, морщись и поглядывая на распростертое перед нами тело, а здесь же разделились сами, всего лишь по двое и без охраны. «Способа добраться до вас лучше и не придумаешь», — кивнул я, соглашаясь с ее доводами. Затем выпрямился, хрустнул шеей и осмотрелся в этот раз как следует, чтобы ничего не упустить. Подошел к стене, скрытой за портьерой, отодвинул ее и обнаружил за ней дверь с кодовым замком. А дело-то было не в сейфе. «Алекс, немедленно выведи меня отсюда». Неожиданно и в приказном тоне попросила меня Харин, скрестив руки на груди. «Слышишь меня? Если это в самом деле похищение, то этот мужик здесь явно не один. Алекс». Уже сорвалась девушка на крик, но я просто-напросто проигнорировал ее. Говорить я ей все равно ничего не собирался. Понятное дело, что она и так уже взвинчена, боится за свою жизнь, и это нормально. Чувство самосохранения присуще всем живым существам, а наследникам крупных корпораций, в особенности. Ударяться в новые споры у меня тоже не было никакого желания. Необходимо было просто двигаться вперед, чтобы вывести из здания остальных ребят. Из самого начала ведь знал, что разделяться – плохая затея. Хотя в любом случае никто бы к моим предостережениям не прислушался. Как говорят в полиции, нет тела, нет дела. Прошел к столу, схватил с него бумагу с судоку и пробежался по ней глазами. Харин уже вписала парочку цифр в головоломку, обе из которых оказались на удивление верными, а то я уже стал опасаться, что она слишком расслабилась. Мне оставалось добавить еще 3, и я быстро завершил головоломку в уме. После, ввел получившийся цифровой код на панели и вуаля, потайная дверь распахнулась, пропуская нас в соседнюю локацию. Разумеется, я мог просто выломать ее. Ситуация позволяла действовать в агрессивном ключе, но тогда я наделал бы слишком много шума, спугнув тем самым похитителей, так что двигаться по аттракциону желательно было так, как задумывалось изначально. «Эй, Алекс!» — продолжала возмущаться Харин, крича мне вслед. «Выход в другой стороне. Если ты сейчас же не выведешь меня отсюда, я с места не сдвинусь. Слышишь меня? Да подожди ты!» Все же засеменила она за мной, Как только вдалеке раздался механический вой, еще и пыталась сделать вид, что она совсем не испугалась, да, быстро же наследница изменила своим принципам, хотя мне сейчас общая напряженная атмосфера была только на руку. Пусть она держит Харин в тонусе, пока я разбираюсь с куда более важными вещами. Следующей локацией оказалась музыкальная комната с роялем посередине. Стоило мне сделать пару шагов вперед, вероятно, активировалась какая-то нажимная панель на полу, заставившая инструмент заиграть без участия пианиста. Безобидная классическая мелодия заполнила комнату, отчего-то заставившая Харин подбежать ко мне и мертвой хваткой обхватить мою руку. «Это всего лишь пианино», — бросил я девушке, с трудом стряхнул ее и приблизился к инструменту. Задачка здесь оказалась чуть сложнее. Мелодия была зацикленной, и необходимо параллельно сыграть простенькую мелодию, состоящую из обведенных на листе нот. Простенькую, однако я, человек, которому никогда прежде не приходилось заниматься музыкой, застрял бы здесь на некоторое время. «Дай попробую», — быстро поняла Харин, что он нее требуется. Уселась на табурет, с первого раза и в лед сыграла необходимые ноты, после инструмент затих. Неожиданно, а моя знакомая открывается мне с новой стороны. Спустя пару секунд одна из клавиш откинулась вверх под действием пружины, а с обратной ее стороны на скотч оказался приклеен небольшой ключик. Фантазии проектировщикам дома ужасов, конечно, было не занимать. Даже жаль, что мы так и не смогли насладиться этим аттракционом в полной мере. Хотя бы потому, что эта локация оказалась последней более-менее спокойной по сравнению со всеми последующими. Мы прошли еще несколько, и в каждой из них нам встречались засевшие в засаде потенциальные похитители, выскакивающие то тут, то там упомянутые инструкторами механизмы, призванные испугать нас, только мешали, периодически выбивая из колеи. Зато ни одного меня, что не могло не радовать. Мужиков приходилось вырубать быстро и как можно тише, чтобы раньше времени они не подняли на уши своих подельников. Звуков пальбы пока слышно не было, но то, что я оставил позади уже пятерых членов банды с одной и той же татуировкой на запястье, напрягало. Как и то, что при этом я излишне детально продемонстрировал свои навыки. Причем не только перед мужиками, но и перед Харин, наблюдавшей за всеми моими действиями из-под тишка. Только после небольшой передышки решил как-то оправдаться перед девушкой тем, что занимался боевыми искусствами исключительно для самообороны. «Боевые искусства, стрельба из лука», — скептически прищурилась тогда она. «С такими навыками тебе следовало бы в армию идти, а не отсиживаться в офисе перед монитором». «Ну, сердцу-то не прикажешь», — с улыбкой пожал я на это плечами. «Да и сами понимаете, что спорт позволяет не только укрепить тело, но и развивает самодисциплину. В таком темпе мы умудрились достичь центральной комнаты с сундуком по центру, пожалуй, в кратчайшие для квеста сроки. Она была достаточно просторной для того, чтобы вместить в себя множество ловушек, посетителей аттракциона, а также и тех, кто заявился сюда по их душе. Нас с Харин, тут же, будто только этого и ждали, обступили со всех сторон, однако механизмы нажимных плит срабатывали поразительно четко. Вот с потолка выпал скелет, случайно выбивая нож из рук одного из нападающих. Из стены вылетела целая стая пищащих летучих мышей, от которых, впрочем, другой мужик сумел увернуться. Короче говоря, развлечение нам предстояло еще то, на то он и парк развлечений, в конце-то концов. Действовать мне приходилось, одновременно прикрывая свою подопечную. Сохраниться ей здесь негде, а отпускать Харин от себя слишком рискованно. Всего их было пятеро. Немного, но и немало, учитывая прочие неудобные факторы. С четырьмя удалось справиться достаточно быстро. В какой-то момент девушка даже подключилась к бою, хотя я ее об этом и не просил. Сняла с ноги туфлю на длинном остром каблуке и в несколько ударов лишила сознания заваленного на пол мужика, который просто не успел подняться и как-то защититься от слишком уж рьяно взявшейся за дело девушки. «Хорошая работа», — снова похвалил ее, сильно не отвлекаясь от процесса. «А ты даже не представляешь, на что способна женщина, если загнать ее в угол», — дерзко отозвалась та, размахивая туфлей, словно серьезным оружием. И все же с последним из группы нападающих проблемы возникли, и довольно серьезные. Его исключительные навыки владения ножевым боем я в полной мере прочувствовал на себе, когда в пылу схватки мой противник умудрился глубоко всадить лезвие мне в предплечье. Боль ослепила буквально на пару секунд, но одновременно с этим и отрезвило. Нужно сосредоточиться, а еще подобрать оружие и подстать ему. «Алекс!» – раздался за спиной оклик Харин. Было несколько недальновидно с ее стороны бросать мне нож, но благо я сумел ухватить его за рукоять прямо в полете. Теперь мы с бандитом были на равных, и пора было уже заканчивать с этим, чтобы успеть добраться до остальных наследников, пока их не выволокли отсюда за шкирку. Уворот от летящего ко мне лезвия, еще уворот, затем несколько колющих ударов противнику под ребра. Держался мужик хорошо. Мне не составило труда оценить его исключительную подготовку, в отличие от остальных нападающих. Даже будучи раненым, он продолжал активное наступление и оставался таким же резвым, как и в самом начале нашего сражения. Движения его были точные и быстры. Не успел уследить за одним из его выпадов и вовремя увернуться, и теперь уже на моем боку красовался свежий соднящий порез, недостаточно глубокий для того, чтобы вывести меня из равновесия, но все-таки этот мужчина был на порядок выше остальных в ножевом бою, и это могло быть опасным. Тем не менее, потеря крови быстро дала о себе знать. Удачный шанс наступил тогда, когда движения нападающего стали более хаотичными. Теперь уворачиваться от его атак стало проще, и от защиты теперь уже я перешел в наступление. Обманный маневр с намерением всадить ему лезвие ножа в правое плечо, но всего за долю секунды до удара изменил траекторию и пырнул мужика в левый бок. Лезвие вошло в его тело мягко, как нож в масло. Для большей уверенности еще и нож провернул внутри. Любезничать с противником я не собирался. Внутренние органы нападающего уже определенно были повреждены от подобного натиска, но даже при этом мужик с татуировкой сдаваться не собирался. Вот эта воля, достойное уважение, и так жаль, что он занялся совсем не тем делом. В конечном итоге мне удалось взять мужика на удушающее, и лишь после того, как тот потерял сознание, я выпустил его из рук и вернулся к притихшей Харин, стоявший все это время в сторонке и до крови покусывавшей губы. «Цела?» – коротко осведомился у нее. «Да», – кивнула она в ответ. «Тогда давай на выход. Вернусь за остальными, когда передам тебя охране». Это решение далось мне нелегко. Все же хотелось лично убедиться в безопасности госпожи Чен. А учитывая, что девушка уже не раз умудрялась сбегать от своих телохранителей, оставлять ее с ними было чревато. Тем не менее, она мне явно мешалась. И с поиском остальных наследников я справлюсь гораздо быстрее, если буду действовать в одиночку. Так что, схватив Харин за руку, повел девушку к выходу из локации, расположенному в противоположной части комнаты. Однако, когда мы вышли из здания, на пороге нас сразу же приняла вышеупомянутая мною охрана семьи Чен, причем не самым лестным образом. Вырвали наследницу из моих рук, а самого меня втроем повалили на землю. Чувство дежавю непроизвольно одолело меня. Вот и помогай после этого дамам, угодившим в беду. Глава 14. Лишь немного погодя телохранители сообразили, что к похитителям я никакого отношения не имею. Наоборот, исполнял обязанности тех, кто за госпожой своей не досмотрел, и, скорее всего, получит за это либо основательный выговор, либо же вовсе вылетит с работы с соответствующими пометками в своем личном деле. В опознании им любезно помогла Харин, пинаясь, брыкаясь и убеждая их в том, что я без чьей-либо помощи сумел вывести ее из ловушки целой и невредимой. Что, между прочим, я ценный сотрудник корпорации, и они сильно поплатятся, если нанесут мне хотя бы царапину. Но слова наследницы возымели должный эффект, сначала озадачив охрану, а после мне и вовсе помогли подняться, попутно принося извинения. Тут просто такая ситуация, господин Валкер, отошли телохранители в сторону, и я смог оценить обстановку перед домом ужасов своими глазами. Как оказалось, приятели Харин, за которыми я намеревался вернуться, уже были здесь, причем каждый в окружении представителей собственной охраны. Две патрульные полицейские машины стояли здесь же, как и карета скорой помощи. Оперативно, ничего не скажешь. И даже если бы главы семей не захотели придавать произошедшие огласке, дело-то серьезное. Без участия полиции они тут вряд ли обошлись бы. Вы узнали об этом, возможно, даже раньше, чем я, обратился я к охране, попутно отряхиваясь. Почему же не вмешались? Мы остерегались входить, чтобы не устраивать перестрелку в тесном пространстве, пояснил мне один из этой братьи, пока остальные были заняты другими делами. Да и выходов других в здании не было, всех удалось принять здесь. Все-таки похищение, да, тут версия полиции совпадает с нашей, но после допроса сможем узнать наверняка и причину, и личности нападающих. Мимо меня в дом прошла группа полицейских вместе с несколькими телохранителями. Раз уж все наследники вышли, пора было разобраться с оставшимися похитителями. Тут я задачу всем ощутимо облегчил, вряд ли преступники окажут сопротивление. По крайней мере те, что встретились мне на пути, не смогут долго артачиться перед представителями закона. Оставив Харин на попечение службы безопасности, отправился прямиком к служителям закона. Вручил им честно добытый глок, а заодно и про татуировку расспросил. «В первый раз такую вижу», — честно признался офицер, помотав головой. Он уже был в возрасте, да и на вид выглядел опытным, так что не приходилось сомневаться, что если он не знает ничего про представителей этой банды, то они раньше им не попадались. Но ребята, видать, не шибко умные, если решились на подобное еще и посреди такого людного места, или слишком жадные. В любом случае, разберемся. И благодарим за содействие, господин Алекс Валкер. Господин Валкер, на данный момент молодым Чеболем уже ничего не угрожало. Многие отделались лишь несколькими ссадинами, потому что особо не сопротивлялись. И правильно сделали. Тем не менее, и меня, и обоих инструкторов аттракциона все же усадили в патрульную машину для последующей дачи показаний в участке. Впрочем, против я не был. Веселье закончено, Харин вручена лично в руки службе безопасности семьи Чен, а значит, и я теперь волен распоряжаться своим временем как пожелаю. К тому же, завтра все равно суббота. Особняк семьи Чен. Тем же вечером, 2 часа спустя, в столовой сегодняшним вечером было многолюдно. Обычно в это время здесь ужинала исключительно семья Чен, потому что ее глава предпочитал проводить деловые встречи вне дома. «Мой дом, моя крепость», — так считал Чен Джихун. Однако теперь у него появились вполне обоснованные подозрения относительно собственной службы безопасности, и сегодняшнее происшествие заставило его подойти к вопросу со всей серьезностью. Начальник охраны вместе с доверенными подчиненными вытянулись перед мужчиной по струнке в ожидании его вердикта. Главы семей наследников, пострадавших во время инцидента, также присутствовали тут, сидя за столом, но даже не притрагиваясь к расставленным перед ними деликатесам. Никому не лез кусок в горло, да и ужин сам по себе был чисто формальностью и данью вежливости. Молчал Джихун долго, но спустя несколько минут все же заговорил. «Как же так вышло?» – задал он вопрос, уставившись в невидимую точку перед собой. «Как так вышло, что службы охраны не согласовали друг с другом ровным счетом ничего? Эти ублюдки проникли в ваши ряды и даже не вызвали подозрений. А единственным, на кого моей внучке пришлось положиться, какой-то юный стажер, только сейчас перевел он взгляд на начальника охраны и в чувствах ударил по столу кулаком. Аж столовые приборы перед ним подпрыгнули. «Господин, мы делали все возможное, чтобы...» Начал было начальник охраны, перед этим шумно выдохнув. «Закрой свой рот, Ча Дахён!» — прикрикнул Джихун на него, вынуждая оборваться на полуслове. «Уж ты, как никто другой, должен был грамотно взвесить все риски. Как минимум, отправить внутрь чертового дома хотя бы одного из своих людей, а не возлагать всю ответственность на чужую службу безопасности, ни одного из членов которой не знаешь даже в лицо. Что случилось, то случилось, господин Чен», — холодным тоном постарался остудить его пыл глава семьи Ан. Он владел корпорацией, которая намеревалась конкурировать с семьей Чен в одной из серьезных для них областей, и обладал достаточным влиянием, чтобы его высказывание не было воспринято в штыки сразу. «Сейчас перед нами стоят иные задачи. Выяснить, кто именно организовал похищение, что с ними делать и как предотвратить повторные попытки. Этим я и занимаюсь», — парировал Джихун, но все же устало потер переносицу и вздохнул. «Усилить уже представленную охрану будет вполне разумным решением», — добавил глава семьи Мин, — «до тех пор, пока не устраним угрозу. Также им должны быть наперед известны места, которые наши дети должны посетить. Ведь, насколько нам известно, как раз-таки ваш сын привел всех остальных в ловушку», — с ухмылкой подметил еще достаточно молодой глава семьи Син. «Поразительное совпадение, не так ли, господин Мин? Мне показалось, или вы пытаетесь обвинить меня в содеянном?» «Нет-нет, пока что это всего лишь интересное совпадение, господа». Пришлось повысить голос Джихуну, потому что к бездоказательному спору одновременно подключились еще несколько мужчин, желающих высказать собственное нелестное мнение друг о друге. «Пока что мы ни в чем не можем быть уверенными наверняка, тем более до завершения официального расследования. Так или иначе, Мы выясним, кто за всем этим стоит, и обязательно выведем виновных на чистую воду. Я лично об этом позабочусь. Когда главы наконец-то приступили к еде, атмосфера в столовой была натянута, словно струна. Каждый винил в произошедшем друг друга и ставил под сомнение компетенцию чужой службы безопасности. Однако Чен Джихун решил поступить умнее. Уже после ужина и прощания с высокопоставленными гостями он расслабленно откинулся на спинку кожаного дивана в гостиной, вновь подозвал Ча Дахёна к себе, и интересовал его теперь всего один вопрос. «Тот стажер, о котором ты упомянул в отчете», — взял мужчина в руку стакан виски со льдом и покрутил им в воздухе. «Расскажи о нем больше». «Алекс Валкер, господин», — коротко поклонились ему начальник охраны. «В корпорации работает всего около месяца, но уже заработал себе некую известность в отделе аналитики. И не только в отделе аналитики, как я понимаю. В каких они отношениях с Харин? Не просто же так она взяла его с собой на дружескую встречу». «Насчет этого, господин», — немного замешкался Ча Дахён. «Все-таки не хотелось снова ставить под сомнение эффективность службы безопасности, хотя утаить что-либо от Джихуна он все равно не сумел бы, да и не посмел бы, если уж говорить прямо. Этот молодой человек дважды исполнял ваши обязанности», — вскинул мужчина бровь. «Дважды вытаскивал мою внучку из неприятностей, бесплатно делая то, за что я плачу вам всем. Это ты хотел сказать? Трижды, если брать во внимание сегодняшнее происшествие», — добавил начальник охраны, на что господин Чен усмехнулся. «Трижды. Вот так самоотверженность. Может, и виды на нее какие-то имеет?» — с едва сдерживаемым сарказмом спросил он. Госпожа Чен сама пригласила его на встречу. Особого желания он при этом не изъявлял, но она настояла на своем решении. С его слов и со слов госпожи Чен. «Ну что ж», — сделал Джихун небольшой глоток и задумчиво уставился перед собой, — «тогда мне нужна вся возможная информация об этом юном герое. Поднимите все базы данных, архивы, все, что посчитаете нужным. Отчет о проделанной работе буду ждать завтра с утра. И не подведи меня хотя бы в этот раз, Ча Дахён. Желательно и во все последующие. Хотя бы потому, что следующего шанса у тебя может и не быть». «Я ясно выразился. Воскресенье началось для меня с утренней пробежки. Идеальное начало выходного дня, как по мне. Насчет полученных накануне ран я не переживал, так как они были не такими серьезными, и обычно на мне все заживало, как на собаке. Да и к истории, произошедшей в пятницу, я старался мысленно не возвращаться. Меня и так несколько часов продержали в участке, к счастью, всего лишь в качестве свидетеля. Можно было предположить, что глава корпорации Чен Групп и по совместительству дедуля Харин в ближайшее время усилит ее охрану, если уже этого не сделал. Меня же судьба этой девушки нисколько не должна была интересовать. По крайней мере, пока. Хотя усомниться в этом утверждении мне все-таки пришлось, когда по возвращении я обнаружил у своей входной двери группу мужчин, облаченных в строгие костюмы. Их было четверо. Причем уже знакомый мне с парковки корпорации начальник службы безопасности тоже находился среди них. Интересно, все, как один, они уставились на меня. Мне же оставалось лишь вопросительно выгнуть бровь. «Доброе утро. Чем обязан?» — вежливо спросил я, не собираясь накалять градус отношений между нами. Выйдя вперед, начальник охраны коротко поклонился, хоть и вовсе не обязан был это делать, учитывая разницу наших статусов. «Наверное, выказал чуть больше уважения, чтобы скорее склонить меня на свою сторону, с чем бы он сюда ни заявился». Взгляд его говорил красноречивее жестов. «Здравствуйте. Хотелось бы обсудить вашу текущую занятость». «Внутри», — кивнул он на дверь, — «если вы не против». Я кивнул, хотя даже если бы ответ мой был отрицательный, чувствую, эти серьезные ребята нашли бы причину, чтобы заглянуть ко мне в гости. Отперев дверь, пропустил их внутрь. Вряд ли мне дадут возможность принять душ после пробежки, так что сразу поставил чайник. Достал из холодильника бутылку воды, сделал несколько жадных глотков и только после этого приготовился внимать своим гостям. «Ранее мы уже встречались», — напомнил мне мужчина. «Мое имя Ча Дахён, и я начальник службы безопасности корпорации Чен Групп. Мы прибыли по распоряжению господина Чен Джихуна», — начал было он, но я жестом прервал его. «Я лучше смогу вникнуть в суть дела, если мы избавимся от излишнего официоза», — улыбнулся ему краешками губ. На мои слова Дахён вздохнул и, кажется, даже плечи немного опустил, расслабляясь. «Быстро он, конечно. Я бы на его месте все равно бы продолжил гнуть свою линию, но это уже его дело, мне же проще. Мой господин предложил вам рассмотреть назначение на должность личного телохранителя госпожи Чен Харин. Хм, а дедуля-то времени зря не терял. Быстро навел справки о человеке, который уже не раз оказывался рядом с его внучкой в час нужды. Не скажу, что новость о смене деятельности сильно меня удивила. Скорее, заставила задуматься, так ли оно мне надо и не оставить ли все как есть. Вы идеально подходите, Харин, по возрасту, продолжил Дахён в то время, пока я молча раздумывал над предложением, взвешивая все за и против. Да и внешность позволит вам сойти за ее близкого друга, что отведет от вас подозрения нежелательных лиц. Вы обладаете хорошей физической подготовкой, и свидетелем этого стал уже я лично. Если дадите свое согласие, вас официально переоформят, зачислив в службу безопасности Чен Групп, а также вы пройдете профессиональное переобучение на базе нашего тренировочного полигона, если в том возникнет необходимость. Официально стать частью службы безопасности и получить расширенный доступ за счет новой должности и близости к внучке главы, если так подумать, то звучало это довольно заманчиво. А продемонстрировав хотя бы часть своих способностей перед инструкторами полигона, можно было избавиться наконец-то от клейма стажера и перейти на более высокую ступень. Не ту, к которой я стремился изначально, но не менее выгодную для себя тем не менее. И каков же будет ваш ответ, Алекс? Поторопил меня мужчина, которому явно не терпелось донести до своего господина благие вести. Оно и понятно. На днях ведь служба безопасности нескольких корпораций, представленная к наследникам, обязанности свои исполнила с натяжкой. Так что желание Дахёна хотя бы сейчас выслужиться перед своим господином было очевидным. Я подумаю. В любом случае, я могу время от времени сопровождать госпожу Чен, но и от места своего в качестве сотрудника и менеджера корпорации я отказываться не собираюсь. Я не могу подвести людей, которые приняли меня в ряды сотрудников Чен Групп, наконец ответил ему, и одновременно с этим звонко щелкнула кнопка вскипевшего чайника. Что ж, было видно, что мой ответ мужчину не устроил, но деваться ему было некуда. Все же мы рассчитываем на то, что сумеем найти компромисс в сложившейся ситуации. Могу сразу заверить, что дополнительные задачи, которые поручат вам, будут соответствующе оплачены. Да, было бы неплохо. Чаю, вежливо предложил я, прекрасно понимая, каков будет ответ. Благодарю, но нет, с каменным лицом отказался мужчина и легким движением поправил галстук. В понедельник к 8 часам утра я буду ждать вас на первом этаже центрального корпуса. О документах и пропусках можете не беспокоиться. К завтрашнему дню их подготовит. И буду рассчитывать на плодотворное сотрудничество в дальнейшем, менеджер Валкер. Сделав пару шагов вперед, Дахён протянул мне руку, и я пожал ее, не отрывая взгляд от его лица. Мужчина не дрогнул ни единым мускулом, а затем также сделал пару шагов назад, кивнул мне и вышел из квартиры вместе со своими людьми. Да, я любил строить планы и частенько старался продумывать все наперед, однако жизнь не всегда идет по тому направлению, по которому мы начинаем движение изначально. Всего пара-тройка случайностей, и вот передо мной открыта новая дорога. Но приведет ли она меня к моей цели? Обязательно, если я сам этого захочу. Глава 15. Ровно к 8 часам утра, как и было условлено, я встретился на первом этаже центрального корпуса Чен Групп с начальником службы безопасности Ча Дахёном. Лицо мужчины было таким же непроницаемым, как и в предыдущие наши встречи. Какие-либо эмоции он выказывать не любил, потому и прочитать его было крайне сложно. «Доброе утро, Валкер», — коротко поклонился он мне, и я ответил ему таким же поклоном. «Следуйте за мной». Без лишних церемоний мы пересекли холл, постепенно наполняющийся сотрудниками, беспокойным топотом ног и голосами. В корпорации начинался первый, волнительный и самый сложный рабочий день недели, понедельник. Мы с Дахёном прошли в пустой лифт, но кабинка так и не двинулась с места даже после того, как двери лифта перед нами захлопнулись. Тренировочный полигон службы безопасности расположен здесь же, на минус втором этаже, пояснил мужчина, параллельно доставая что-то из кармана пиджака. Для прочих сотрудников доступ туда закрыт из соображения безопасности. Для сотрудников службы безопасности сделаны специальные пропуски. Как раз-таки этот пропуск в виде белой пластиковой карты он и извлек из кармана. Затем провел им по вертикальному считывателю сбоку на панели лифта, заметить который невооруженным взглядом было задачей не из простых. Только после этого на панели загорелась кнопка минус второго этажа, позволяющая на него спуститься. Этот пропуск, временный, вручил он мне карту после нехитрых манипуляций с ней. Все же у вас, менеджер Валкер, довольно неопределенный статус. Если достойно покажете себя перед остальными сотрудниками службы безопасности и при этом будете грамотно справляться со своими новыми обязанностями, мы автоматически продлим его. Буду иметь в виду, господин Ча, с поклоном принял я пропуск и спрятал его во внутренний карман пиджака. Серьезные тут ребята, ничего не скажешь. Даже не подозревал, что тренировочный полигон располагается именно здесь. Наверное, чтобы в критической ситуации как можно быстрее среагировать. Причем отправить на задачу по нейтрализации возникшей угрозы весь штаб квалифицированной охраны разом. Как вы уже сами наверняка догадались, менеджер Валкер, госпожа Чен несколько своенравна, намекнул мне Дахён на возможные проблемы с исполнением моих обязанностей в будущем. Сопровождая ее, вам всегда следует быть начеку. На это дело господин Чен выделил лучших из лучших наших людей, и поэтому это личное приглашение вас в наши ряды, честь, и с его решением необходимо считаться. А допускаете ли вы вариант, что после недавних событий он просто-напросто усомнился в вас? Достаточно дерзко ответил я ему, проверяя, как поведет себя мужчина. Однако Ча Дахён на мой выпад даже бровью не повел. Никому доподлинно неизвестно, что творится в голове нашего главы. Даже мне, уклончиво ответил тот, знаю лишь то, что он всегда на шаг впереди всех остальных. Уж в этих словах сомневаться не было смысла. Что уж там говорить, если Чен Джихун оказался в том числе на шаг впереди моего отца, раз уж сумел так ловко и в кратчайшие сроки подмять корпорацию под себя, даже несмотря на то, что все патенты были на моем отце, и никакого завещания на этот счет он не оставлял. Двери лифта распахнулись на минус втором этаже, и я сразу понял, насколько же хорошая в этом месте звукоизоляция. Мы вошли в просторное помещение. Как я узнал немного погодя, этот этаж центрального корпуса совмещал в себе все необходимое для подготовки и практики как новичков, так и постоянных сотрудников службы безопасности корпорации с приличным опытом работы. Тренировочная площадка, спортзал, арсенал, небольшой тир, а также комната отдыха, раздевалки и санузел. Короче говоря, это помещение могло прекрасно функционировать отдельно от основной части здания. Охране в принципе не было нужды покидать эти стены, кроме как по приказу своего начальства. Перспективы продвигаться по карьерной лестнице внутри службы безопасности были у каждого, а уж тем более у меня, при моем-то уровне физической подготовки. Однако я все равно собирался акцентировать внимание на офисной деятельности, в которой я видел куда больше возможностей для роста. Для моих целей это было необходимым условием, обязательным пунктом, без которого моя миссия по внедрению в Чен-групп и последующему ее захвату была обречена на провал. Я должен был стать важным звеном в деятельности корпорации, чтобы начать перехватывать на себя нити управления, но пока говорить об этом слишком рано. На тренировочной площадке в настоящий момент как раз проходил спарринг с использованием двух коротких палок по одной в каждой руке. Арнис. Я сразу понял это по специфической технике сражения бойцов. Выходило у них неплохо. Я даже засмотрелся немного, но понимал, что сам одолел бы любого из них за считанные секунды, если бы выложился как следует. Все же тренировка – это одно, а когда ты применяешь эти техники для того, чтобы выжить, совсем другое, а наставник у меня в этом плане был весьма суров. Жаль, что демонстрировать свои возможности в полной мере я не мог, дабы не выдать себя раньше времени и не привлечь к своей персоне ненужное внимание. Пока рано, скоро освоитесь, бесцветным голосом произнес сопровождающий меня Дахён. Я кивнул, после чего мужчина направился прямиком к площадке, а я следом за ним. Все равно мне пока не дали бы спокойно исследовать это место, я тут был посторонним. Пока что, доброго вам утра, Бэк, коротко поклонился начальник охраны мужчине лет 45 на вид, может, даже чуть больше, стоящему за границами площадки и расслабленно облокотившемуся на ее металлическое ограждение. Ча Дахён, с некоторым удивлением в голосе откликнулся тот, заодно взглядом пробежавшись по моему сопровождающему с головы до ног. Вероятно, либо начальник службы безопасности был редким гостем на минус втором этаже, либо в столь раннее время видели его здесь нечасто. Тоже интересная информация для дальнейшего анализа. Это Алекс Валкер, сразу представили меня, молодой человек, о котором я сообщал вам еще в субботу. Валкер, обратился Дахён уже ко мне, Это Бэк Кван, старший инструктор нашего тренировочного полигона. Рад знакомству, господин Бэк, отвесил я мужчине уважительный поклон. Темные волосы Бэк Квана уже плавно переходили в седину на висках, крепкое телосложение, тяжелый взгляд и застарелые рубцы от ран на лице намекали на богатый боевой опыт в прошлом, вероятно, даже в военной сфере. К сожалению, это пока все, что я успел подметить до того, как раздался его надменный смешок, а губы инструктора скривились в пренебрежительной ухмылке. Когда мне сказали, что за мальчишку-стажера попросил сам господин Чен, то смазливого паренька ниже меня на голову и вдвое уже в плечах увидеть никак не ожидал. На такой выпад с его стороны я лишь мысленно улыбнулся. Наставник однажды сказал мне, что никогда не стоит недооценивать человека, стоящего перед тобой. Так же, как нельзя быть уверенным в исходе боя еще до его начала. Да и вообще оценивать возможности человека по его внешности очень опасно, смертельно. Каюсь, не всегда я следовал его мудрым советам. Обжигался часто, и тем более по молодости лет. Однако на ошибках, как известно, учится со временем. Любая ошибка – опыт, и не стоит этого отрицать. С другой стороны, ожидать чего-то выдающегося от обычного менеджера корпорации мужчина не мог, и оттуда такое пренебрежение ко мне. Пусть сперва покажет, на что он способен, вскинул Кван кустистую бровь. Как только переоденешься, возвращайся сюда, Алекс, мы с тобой побеседуем. А, может, не только побеседуем. Приказ был понят и, коротко поклонившись инструктору, я отправился к раздевалкам, в сторону которых мне кивком указал Дахён. Чистая спортивная форма здесь так же, как и в раздевалке корпоративного спортзала, была тщательно выглажена и аккуратно развешана по вешалкам в порядке от меньшего размера к большему. Отличали ее лишь черный цвет и отсутствие логотипа компании. Простая форма, легкая, удобная, не добавить, не убавить, очень предусмотрительно со стороны корпорации. Когда я вернулся на плац, Дахёна уже и след простыл, зато инструктор вновь придирчиво осмотрел меня и хмыкнул. «Можешь не утруждаться и не заваливать меня ложными сведениями о своем опыте», — сразу предупредил он меня. «С твоим резюме я уже ознакомился, но не нашел в нем ни единого пункта, который был бы хоть как-то связан с должностью, на которую тебя намереваются выдвинуть, парень. Может, разъяснишь мне, за какие такие заслуги господину Чену понадобился именно ты? Это так необходимо?» – осмелился спросить я. «Разумеется, необходимо», – воскликнул мужчина и уставился на меня, как на типичного идиота. «Весь с этими самыми заслугами нам и предстоит работать, развивать и оттачивать их до совершенства, чтобы однажды госпожа Чен Харин смогла положиться на них. Понимаешь, что я имею в виду? Хотел бы я посмотреть на то, как он собрался до совершенства отточить навыки, которые с явным отрывом могут превосходить его собственные. Все же специфика наработки наших навыков определенно была разной, но лишь опять-таки отвесил Квану уважительный поклон. И все же потрудился, хоть и не в прямой форме, ответить на поставленный им вопрос. Случайным образом я оказывался рядом с госпожой Чен в нужный момент и в нужном месте для того, чтобы применить свои умения и навыки, благодаря которым она осталась цела и невредима. «Думаю, это чего-то достоит», — смелое заявление, — оценил мужчина. «Но мне все равно придется убедиться во всем на практике. Выходи на центр ринга. Оружие, обойдемся пока без него». Сон Дже. Довольно быстро определился инструктор с моим оппонентом, и через ограждение рывком перепрыгнул парень примерно моего возраста. «Смотри-ка, Сон Дже, этот новичок считает, что его любительских навыков хватит с лихвой, чтобы положить здесь всех, в том числе и тебя», с довольной ухмылкой заявил ему Кван, а я незаметно для них обоих закатил глаза, и ничего подобного я вообще-то не утверждал, просто интерес ко мне пытался подогреть, чтобы лишний раз никто не поддавался. Раскусил я его план, или же мне назло распаляется за то, что не проявил к его зазнавшейся персоне должного уважения. Мы с Дже встали друг напротив друга. «Правила просты, Валкер», продолжали наставлять меня. «Проведешь 3 секунды, лежа на спине, и ты труп. Ровно так же, как и госпожа Чен, если ее не постигнет участь похуже твоей. Мы провели еще так мало времени вместе, а этот тип уже непроизвольно вызывает у меня симпатию. Может, потому, что напоминает мне моего наставника, жестокого, строгого, но справедливого человека. Человека, который взял меня под свое крыло и благодаря которому я стал тем, кем являюсь сейчас, и уж точно без его помощи я бы не выжил. Да, пожалуй, есть у них что-то общее. Я многого от тебя не прошу, якобы смягчился Кван. «Просто сделай так, чтобы Сон-Дже провалялся на полу в течение 3 секунд. И чем быстрее ты это сделаешь, тем более позитивное мнение у меня сложится об эффективности твоей любительской подготовки». Я кивнул, мой оппонент улыбнулся краешками губ. «Бой!» – скомандовал инструктор, и парнишка, приняв боевую стойку, замер, наблюдая теперь за каждым моим движением. «В интересную же ситуацию меня поставили. Одержать быструю победу, и при этом не продемонстрировать Бэк-Квану ничего лишнего. Ничего такого, что могло бы вызвать неудобные вопросы относительно моей подготовки, на которые я не смог бы ответить честно при всем желании. По крайней мере, сейчас. Ну что ж, строить из себя непонятно что и поддаваться этим ребятам я тоже не собирался, а потому выбор мой был очевиден. Расправиться поскорее с этой проверкой, утрясти все официальные вопросы касательно дополнительного назначения и вернуться к тому, что важно, не теряя драгоценного времени. Так что я уверенно двинулся вперед, с лицом, не выражающим ни единой эмоции. Увернулся от довольно предсказуемого удара кулаком, сделал быструю подсечку не ожидавшему такой скорости противнику и завершил бой одним резким ударом локтя по подбородку оппонента. Сон-Дже упал на пол площадки грузно, как мешок картошки, оказавшись в нокауте, а я, в свою очередь, выпрямился. Стер брызги крови, попавшие на лицо, и с каменным лицом обернулся к инструктору, который аж рот приоткрыл от увиденного и удивленно приподнял брови. «Нет, промашка вышла. Играть в поддавки мне все же придется, чтобы настолько сильно не выделяться из толпы. Досадно». Однако Бэк-Кван быстро нацепил на себя исходную маску и снова презрительно скривил побитую жизнью физиономию. «Ожидаемо, учитывая рекомендации, с которыми ты сюда явился», — произнес он. «Сон-Дже, не самый перспективный новичок в наших рядах. Ему даже есть, чему у тебя поучиться». Я натянуто улыбнулся в ответ. «Фух, значит, пронесло. Надо бы повнимательнее быть в следующий раз». При том, что следующий раз себя ждать не заставил. В общей сложности против меня одного за другим выставили еще 3 сотрудников службы охраны. Все они отличались друг от друга своими умениями и возможностями, но я старался действовать осторожнее. Ведь если прежде, не обделенный боевым опытом инструктор не питал в отношении меня особых надежд, нынче он зорко наблюдал за мной. И пусть теперь я дрался всего лишь в полсилы, все равно выделялся из общего числа профессионализмом и довольно своеобразным опытом, это скрыть я просто не мог, рефлексы так легко не перебороть, хотя бы для того, чтобы от меня наконец-то отстали. «Валкер!» — громко воскликнул Кван после того, как очередной охранник провалялся на полу в полубессознательном состоянии дольше минуты, заслуженно присваивая мне статус победителя. «Вероятно, я в самом деле сделал поспешные выводы о тебе. Неужели это все? Но у меня есть для тебя кое-что еще». Эх, рано обрадовался. Ненадолго инструктор уединился в одном из небольших помещений тренировочного полигона, а когда снова вернулся к нам, в руках его поблескивала парочка ножей. Хороших таких армейских ножей. И что главное, оружие было потертым и явно не раз бывало в бою, а не просто висело на полке в арсенале. «Я также слышал, что ты неплохо показал себя накануне в ножевом бою», — прошел мужчина на площадку и протянул мне один из них. «Хочу, чтобы ты повторил все то же самое. Разумеется, в рамках тренировки. Кровавую резню мне здесь устраивать не нужно. Сказано, сделано. Против меня выставили еще одного счастливчика, и все, что ему оставалось в дальнейшем, самому не подставиться под критический удар». Моему оппоненту также вручили один из ножей, и после команды инструктора наш бой начался. Однако в этот раз мне предусмотрительно подобрали противника под стать, учитывая относительную легкость предыдущих побед. Парень остервенело бросился ко мне, рисуя ножом 8 перед собой. Движения его были быстры, я бы даже сказал, хаотичны, и глазу с трудом удавалось отслеживать их. Но чтобы подобрать наиболее подходящий для атаки момент, пока необходимо было взглянуть на картину в целом, и я отступал, шаг за шагом, параллельно отклоняя корпус назад. Я совсем не собирался подставляться под его удары, когда есть возможность просто держать дистанцию. Подходящий момент настал, когда лезвие просвистело над моим ухом. Правая рука моего оппонента вытянулась передо мной, и я тут же схватил его за запястье, резко дернул в сторону, завершая серию ударом колена под левый бок. Тем не менее, парень не растерялся, и мне пришлось чуть ли не на шаг отпрыгнуть назад. Лезвие ножа буквально в сантиметре проскользило мимо моего живота. Тренировочный бой, говорите без кровавой резни, а по мне так не обделенный навыками охранник, стоящий передо мной, в попытках выслужиться перед Кваном готов был на большее. Да, реакция у него была что надо. Он своевременно реагировал на каждый мой выпад, постоянно умудряясь выходить сухим из воды, а иногда и вовсе парировать. Наши ножи скрестились в воздухе с характерным звоном. Затем снова и снова. Сложно было подобрать идеальный момент даже для одной единственной подсечки. Мы оба мыслили на шаг вперед, и это не могло не огорчать. В конечном итоге во время очередного его выпада в мою сторону я успел вывернуть пареньку руку. Ударом рукояти выбить нож из его рук, повалить охранника на пол и приставить лезвие к его горлу. Но, признаюсь честно, свое место в службе безопасности Чен Групп этот охранник заслужил. Мне даже захотелось познакомиться с ним поближе, чтобы на практике периодически оттачивать свои навыки ножевого боя. Опыт лишним не бывает. Хорошо, Валкер, очень даже хорошо. Аж похлопал мужчина в ладоши, подытожив наш бой. Не знаю, у кого ты учился ранее, но твоя любительская подготовка в своей эффективности сомнений не оставляет. Я поднялся с колен, отряхнув пыль со спортивного костюма, и протянул руку проигравшему, любезно помогая тому встать на ноги. Но даже этот противник не оказался для меня на сегодня последним, потому что на тренировочную площадку вышел сам Бэк Кван, забрал у нас холодное оружие, унес обратно в арсенал, а после вернулся оттуда с четырьмя короткими палками, две из которых вручил мне, а остальную пару оставил у себя. «Не буду скрывать, что твои способности меня заинтересовали», — встал инструктор напротив меня и противно хрустнул шеей. В каждом его движении чувствовалась та самая военная выправка, которую я подметил еще с первого взгляда на него. «Вот сейчас и проверим, хватит ли у тебя сноровки справиться со мной, парень». Учитывая всю серьезность Бэк Квана и мои недавние успехи, я полагал, что это испытание станет для меня на сегодня финальным. Следовательно, нужно поскорее с ним справиться и закрепить свое положение тут. По крайней мере, на первое время, а там посмотрим, куда это меня заведет. Я изначально не собирался задерживаться на тренировочном полигоне надолго. В конце концов, у меня были и другие дела. Ча Дахён мог позволить себе на некоторое время отмазать меня от прямых обязанностей в офисе, опираясь на приказ главы, но если я собирался в кратчайшие сроки достичь определенных высот в иерархии корпорации в целом, то не мог позволить себе отлынивать от основной работы даже по уважительным для того причинам, в том числе по указке Чен Джихуна. «Арнис», — произнес инструктор, вооружившись двумя палками и принявшись медленно обходить меня справа. Я внимательно следил за каждым его действием. «Филиппинское боевое искусство. Известно тебе о нем что-нибудь?» «Более-менее», — уклончиво ответил я. «Однако всей правды, разумеется, говорить не стал. Еще на острове с наставником мы активно практиковали многие виды боевых искусств, в том числе и арнис. И если сначала старик с неохотой давал мне уроки, спустя некоторое время мы оба успели немного привязаться друг к другу. Причем с каждым днем наши тренировки становились все более длительными, интенсивными и суровыми. Как будто наставник хотел меня довести до момента, когда я запрошу о пощаде, но я молчал, как бы плохо мне ни было. «Значит, и ритм поймать сумеешь без труда», — усмехнулся Кван. «Посмотрим», — ответил я ему столь же лаконично, приняв боевую стойку. «Сомневаюсь, что этот человек владел искусством ведения боя так же хорошо, как мой наставник. В детстве я вообще думал, что у того на пятой точке, после усердных медитаций и жизни отшельником, появился третий глаз. Настолько хороша была его реакция или же интуитивное предугадывание моих действий. Вот сейчас и сравним мастерство этих двоих». Без предупреждения мужчина перешел в наступление, но я успешно отразил его выпад, и мы скрестили оружие напротив наших лиц. Что касается силы инструктора, даже в столь немолодом возрасте он многим юнцам мог бы дать фору. Я это почувствовал на себе. И вот тут-то начался самый напряженный для меня бой на сегодня. Кван не давал мне даже возможности нанести удар, тут же ловко его отражая. Я едва поспевал отслеживать его обманные маневры, чтобы вовремя реагировать на сложные связки движений. И тут мы с инструктором слились в самом настоящем боевом танце, то уходя в оборону, то переходя в наступление. Боковым зрением я мог параллельно наблюдать за тем, как вдоль ограждения выстраивается народ, отвлекшийся от тренировок и с интересом наблюдающий за нашим поединком. Ведь мало того, что бой наш был интригующим, так еще и зрелищным. Палки стучали друг об дружку, едва не высекая искры. Мы держались практически наравне. В этот момент я и осознал, что снова совершаю одну и ту же ошибку подряд. Нельзя мне слишком увлекаться, а уж профессионал в своем роде явно может догадаться, что моя легенда напрочь противоречит тому, что происходит по факту. И это очень плохо. Тогда-то я и подставился к Вану, намеренно. Специально пропустил удар, чтобы ему удалось повалить меня на пол. Тем не менее, уже в полете я, скорее, интуитивно обозначил инструктору удар по паху. Хотя были в моем машинальном действии свои преимущества. Пусть все думают, что их инструктор победил. Не сразу, но все же показал этому выскочке-новичку, то бишь мне, его место. «Ага, понял», хмыкнув, с улыбкой произнес тот, взирая на меня сверху вниз, а затем добавил чуть тише, чтобы никто его не слышал, кроме меня одного. «Выходит, специально подставился, чтобы гарантированно до меня добраться?» «Неплохо, Валкер, очень даже неплохо». Он протянул мне руку, чтобы помочь подняться, и я принял ее. Сейчас этот мужчина еще сильнее напоминал мне наставника. По меньшей мере, уровнем своего мастерства и догадливостью. «Сказать по правде, не вижу я огня в твоих глазах, парень». Забрал он оружие из моих рук и тяжело вздохнул. «Даже при том, что талант у тебя есть определенно, уж тем более для менеджера низшего звена, коим ты являешься, навыки твои впечатляют. Весьма. Благодарю за высокую оценку», сдержанно ответил я ему с поклоном.